Глава 99. Старый мастер. Поместье Горная река. Накануне ночью прошел сильный дождь. Солнечные лучи пригревали сырую землю, от нее поднимался пар. Бриана убрала волосы наверх, чтобы не мешали, однако непослушные завитки все время выбивались из прически, спадали на лоб и на щеки, лезли в глаза. Она убрала прядь со лба тыльной стороной ладони. Пальцы были измазаны краской, которую она замешивала в ступке, но сухой пигмент пропитался влагой и лип к стенкам. Краска все равно была нужна. Сегодня после обеда предстояла новая работа. Джем крутился рядом. Мальчику было скучно. Он совал пальцы куда ни попадя и что-то напевал себе под нос. Бриана не обращала внимания, пока не расслышала пару слов. «Что ты сказал?» Она обернулась к ребенку, не веря своим ушам. Неужели он поет «Folsom Prison Blues»? Примечание. Песня американского певца Джонни Кэша, записанная в 1955 или 1956 году. Малыш заморгал, склонил голову к груди и прогудел самым низким своим голосом. «Привет, я Джонни Кэш». Бриана еле удержалась от смеха. Даже почувствовала, что щеки зарумянились. «Кто тебя научил?» — спросила она, хотя прекрасно знала, кто. Всего один человек мог спеть ребенку эту песню. При мысли о нем сердце Брианы забилось быстрее. «Папочка!» — как ожидалось, ответил малыш. «Неужели папа пел?» Бриана старалась не показывать удивление. «Конечно, пел. Наверное, еще и низким голосом, следуя совету Клэр, разрабатывал голосовые связки». «Да, папочка много поет. Мы с ним разучили песню про воскресное утро и про Тома Дули и... много еще всяких песен». «Вот как? Стой, положи на место». Ребенок схватил мешочек с сухим розовым пигментом. «Ой», — сконфузился Джем, потому что облачко пудры вырвалось из кожаного мешка и осела на его рубашке. «Ой, говоришь», — строго сказала Бриана. Она схватила сына за воротник и тряпкой отряхнула ему рубашку. «Чего ты вообще здесь крутишься? Я ведь сказала тебе, чем заняться». Чего-чего, а недостатка в делах в поместье не ощущалось. Джем виновато понурился и что-то пробормотал. Бриана расслышала только слово «боюсь». «Чего ты боишься?» Она чуть ласковее оправила на нем рубашку. «Призрака». «Какого еще призрака?» — осторожно спросила Бриана, не зная, как реагировать. Она знала, что все рабы в Горной реке верили в духов, как, впрочем, и шотландские переселенцы в Кросс-Крике, Кэмблтоне и Ридже. Что уж там говорить, ее собственный отец не сомневался в их существовании. Она не могла сказать ребенку, что призраков не существует. Она сама до конца не была в этом уверена. «Призрак старого мастера». Сын поднял на нее испуганные синие глаза. «Джош сказал, что он здесь бродит». По спине у Брианы побежали мурашки. «Старый мастер. Значит, Гектор Кэмерон». Она невольно посмотрела в окно. Из окна тесной комнатки над конюшней, где Бриана заготавливала краски, виднелся белый мраморный мавзолей Кэмерона. Одинокий зуб посреди зеленой лужайки. «Из чего Джош это взял?» — спросила Бриана, замерев на месте. Ей хотелось утешить сына тем, что призраки не бродят среди бела дня. Но из ее слов ребенок мог бы вывести, что они и бродят ночью. Вдруг его начнут мучить кошмары. «Анжелина видела его прошлой ночью. Вот окенный старый призрак!» Джем развел руки и выпучил глаза, явно повторяя движение Джоша. «И что же он делал?» Бриана вернулась к работе, демонстрируя, что в россказнях Джоша нет ничего ужасного. Похоже, Джему теперь тоже было скорее любопытно, чем страшно. «Бродил», — пожал плечами мальчик. «Действительно, что им еще делать этим призракам?» «И трубку курил». Бриана заметила внизу, под деревом, высокую мужскую фигуру. И ей в голову пришла догадка. Джем задумался. «Не знаю. А призраки курят трубки?» «Вряд ли. Зато мистер Бьюкинен курит. Смотри, вон он стоит на лужайке». Бриана кивнула на окно. Джем приподнялся на цыпочки посмотреть. Мистер Бьюкинен, знакомый Дункана, и в самом деле стоял у дома и курил трубку. До них доносился легкий запах табака. «Я думаю, что Анжелина видела мистера Бьюкинена. Может, он вышел по нужде в ночной рубашке, а она перепутала его с призраком». Джем хихикнул, однако продолжал разглядывать мистера Бьюкинена, сгорбив худенькие плечи. «Джош сказал, что Анжелина видела, как призрак выбрался из могилы старого мистера Гектора». «Наверное, мистер Бьюкинен просто гулял неподалеку, а ей показалось, что он выходил из мавзолея». Бриана опасалась расспросов, что делал шотландский джентльмен средних лет в ночной рубашке неподалеку от склепа посреди ночи. Но Джему не пришло в голову, что это странно. Между прочим, любопытно, что Анжелина ночами бродит по округе. Впрочем, мальчику в возрасте Джема ни к чему знать, зачем служанке могло понадобиться тайком выйти из дома. Вспомнилась Мальва Кристи, которая, скорее всего, тоже спешила на свидание, назначенное ей в саду у Клэр. «С кем?» — спросила себя Бриана в сотый раз. И машинально перекрестилась, проговорив про себя короткую молитву об упокоении Мальвиной души. Кто ее убил? Если бы в ту ночь неподалеку оказался призрак. По телу Брианы пробежала дрожь. Пришла новая мысль. «Я думаю, что Анжелина видела мистера Бьюкинена», — уверенно сказала она. «Но если ты боишься призраков или другой нечисти, защититься от них можно крестом и молитвой ангелу-хранителю». Тут Бриана ощутила нечто наподобие дежавю. Она уже слышала эти слова. Вот только от кого? От отца? От матери? Да, в точности те же слова ей говорил кто-то в далеком детстве. Чего она боялась? Бриана уже не помнила, но молитва всегда приносила ей утешение. Джем неуверенно нахмурился. Мальчик умел креститься. С молитвой ангелу-хранителю дело обстояло сложнее. Бриана разучила с ним слова, чувствуя себя немного виноватой. Наверняка сын скоро выдаст что-нибудь католическое на глазах у прихожан Роджера. Большинство соседей полагали, что жена священника тоже протестантка. Те, кто знал, как обстоит дело, помалкивали. Бриана опасалась, что пойдут пересуды, особенно после смерти Мальвы и разговоров о ее родителях. Она поджала губы, но тут же успокоилась, вспомнив, что Роджер всегда оставался глух ко всем подобным намекам. Несмотря на думы о религиозных расхождениях, Бриана сильно тосковала по мужу. Он писал, что элдер Маккоркл задерживается, но приедет в Идентон на будущей неделе. А еще через неделю состоится обряд рукоположения, а потом Роджер вернется в поместье Горная река к ней и к Джему. Он так радовался тому, что примет сан. Не отлучат же его от церкви. Или что там делают с еретиками? За жену-католичку. Вдруг ей понадобится принять его веру. Роджер явно этого хочет. У Брианы засосала под ложечкой, и она обняла сына, чтобы приободриться. Кожа у него была влажной, по-детски нежной, но плечи обещали стать такими же широкими, как у отца и деда. Как у отца. Эта мысль принесла утешение и радость среди всех тревог. Даже тоска по Роджеру стала не такой острой. Бриана поцеловала малыша за ухом, где пряталось родимое пятно. Мальчик захихикал, дыхание защекотало ему шею. Она отослала его к Матильде, чтобы та посмотрела, можно ли отстирать рубашку, и вернулась к смешиванию краски. Из ступки повеяло слабым минеральным запахом малахита. Бриана поднесла посудину к лицу и принюхалась. Хотя что могло пойти не так? Камень не портится, это смешно. Наверное, ароматы скипидара и табака из трубки мистера Бьюкинена перебили ей нюх. Бриана покачала головой и аккуратно выскребла зеленую пасту во флакон, чтобы позже смешать ее с маслом грецкого ореха или яичной темперой. Она оглядела запасы коробок и мешков. Часть привезли от тети Акасты, часть милостиво прислал из Лондона Джон Грей. Задумалась, что ей сегодня может понадобиться. После обеда предстоит сделать первые наброски для портрета матери мистера Форбса. На работу у нее всего пара недель до приезда Роджера. Нельзя понапрасну. Вдруг нахлынула слабость. Перед глазами замелькали темные пятна. Брианна опустилась на пол и положила голову на колени, глубоко дыша. Не помогло. От сырого воздуха, смешанного с запахами, шедшими из конюшни, сделалось только хуже. К горлу подкатила тошнота. Желчь плескалась внутри, как вода в миске. Во рту возник гадкий привкус. «Боже правый!» Брианна едва успела схватить со стола таз и вылить из него в воду, как желчь изверглась наружу. Она осторожно отставила таз и обессиленно опустила руки, глядя на влажное пятно на полу. Комната плыла перед глазами. «Поздравляю, Роджер», — проговорила она. «Ты снова станешь папой». Слабость улетучилась так же мгновенно, как и нахлынула. Аромат табака из трубки мистера Бьюкинена усилился, но теперь Брианна ощущала только запах сжёных высушенных листьев. Исчез коричнево-зелёный дурман, который, просочившись через носовые пазухи, принёс с собой стук в висках. Она так погрузилась в собственное ощущение, что не сразу обратила внимание на голоса из соседней комнаты. Там располагалось логово Дункана, где он хранил грозбухи и счета за имение. Брианна подозревала, что там он укрывался ото всех, когда чувствовал, что размеры дома его подавляют. Мистер Бьюкинен, похоже, поднялся к Дункану и начал беседу, в которой теперь, судя по голосам, сквозило напряжение. Конечно, любопытно было бы послушать, о чем говорят мужчины. Но в последнее время она старалась отмахиваться от того, что не предназначено для ее ушей. Дункан и тетя Якаста были убежденными лоялистами. И никакие доводы на них не влияли. Брианна не раз подслушивала беседы Дункана с местными Тори, несколько смущенная тем, что знает, как в итоге развернутся события. Здесь, в предгорье, в самом сердце Кейпфира, большинство солидных граждан были лоялистами, уверенными в том, что на севере совершенно зря подняли бучу. Да и слухи о ней сильно преувеличены. А если нет, то все, что там творится, к ним отношения не имеет. Сейчас необходима твердая рука, которая обуздает полоумных вигов, пока их несдержанность не повлекла за собой ответную волну насилия. Брианна знала совершенно точно, ответная волна вот-вот нагрянет. При мысли о том, что могут пострадать люди, которых она знает и любит, Брианна ощущала то, что ее отец называл содроганием перед неизбежностью. Она похолодела от ужаса. Даже кровь по жилам как будто потекла медленнее. «И когда?» Брианна открыла дверь, и отчетливо донесся нетерпеливый голос Бьюкинена. «Они ждать не станут, Дункан. Деньги должны быть у меня до следующей среды, иначе Данклин продаст оружие на сторону. Сам знаешь, покупатели найдутся. Он готов ждать, если с ним рассчитаются золотом. Но недолго. Ладно, Санни, — огрызнулся Дункан. Если получится, то заплатим. Если? Что значит если? До сих пор ты только время тянул. Ох, Санни, у нас трудности. Ох, Санни, скажи Данклину, пусть подождет. Да, Санни, конечно. Я сказал тебе, Александр. Если получится, заплатим. В голосе Дункана зазвучала стальная нотка, который Брианна никогда прежде не слышала. Бьюкинен сквозь зубы ругнулся по-гельски и неожиданно выскочил из комнаты. Однако был в такой ярости, что едва кивнул Брианне и промчался мимо. «Что к лучшему?» — подумалось ей, потому что в руках она по-прежнему держала тазик. Она не успела избавиться от него, как следом вышел Дункан. Он был мрачнее тучи, но все же остановился. «Как дела, девочка?» «Ты вся зелёная. Чего-то не того съела?» «Наверное. Мне уже лучше». Брианна поспешно задвинула тазик обратно в комнату и закрыла дверь. «Ты-то как Дункан». Ему хотелось с кем-то поделиться. Обернувшись по сторонам и убедившись, что поблизости не крутятся рабы, он склонился к ней и зашептал. «Ты в последнее время не видела ничего подозрительного, Эньян?» «В каком смысле подозрительного?» Дункан утер кулаком рот под висячими усами и еще раз огляделся. «Скажем, у могилы Гектора Кэмерона». У Брианы защемило в подреберье, и она положила руку на бок, чтобы успокоить боль. «Значит, видела?» — насторожился Дункан. «Не я», — ответила Бриана, и со слов Джейми рассказала историю о призраке, которого видела Анжелина. «Я подумала, это был мистер Бьюкинен». Бриана кивнула на лестницу, по которой тот спустился. «Вряд ли». Дункан потер седые виски. Бриана поняла, что он совсем пал духом. «Дункан, что случилось?» Тот вздохнул и понурил плечи. «Золото исчезло». 7000 фунтов в золотых слитках — сумма значительная во всех смыслах. Бриана не знала точного веса, но выложенные слитки были размером с гроб Иокасты, который стоял рядом с гробом Гектора Кэмерона в семейном склепе. «Как исчезла? Совсем?» Дункан схватил ее за руку и шикнул. «Совсем? Бога ради, девочка, говори потише». «Когда? То есть, когда ты обнаружил, что оно исчезло?» «Прошлой ночью». Дункан кивнул на дверь кабинета. «Зайди, поговорим». По мере рассказа Дункан успокаивался и к концу истории почти овладел собой. Пропали 7000, которые остались от первоначальных 10. В свою очередь, треть от 30, присланных пусть поздно, французским Людовиком, дабы поддержать обреченную попытку Чарльза Стюарта завладеть английским и шотландским троном. «Гектор всегда был осторожен», — пояснил Дункан. — Жил богачом, однако попусту не транжирил. Делал все, чтобы благоустроить место. Дункан обвел рукой окрестности поместья. Истратил 1000 фунтов, осваивая землю, и на постройку дома. Затем еще 1000 на рабов, скот и тому подобное. И 1000 положил в банк. Ио говорит, ему претила мысль о том, что деньги лежат мертвым грузом и не приносят дохода. Но у Гектора хватило мозгов, чтобы не нести банкирам всю сумму сразу. Это привлекло бы внимание. Наверное, он подумывал о том, как пустить в дело остаток, но не успел. Хотя Гектор оставил Иокасту богатой вдовой, вела она себя еще осторожнее, чем супруг. Золото лежало спокойно в надежном месте, откуда Улисс извлекал послитку. И вот теперь оно исчезло. Выходит, кто-то прознал о сокровище. Быть может, тот, кто купил один из слитков, догадался, что их гораздо больше, и терпеливо охотился за сокровищем, пока не обнаружил. А теперь... «Ты слышала о генерале Макдональде?» Недавно кто-то упоминал при ней это имя. Шотландский отставной генерал, который гостил то тут, то там у разных состоятельных семей. Да, Бриана слышала о нем краем уха. «Он хочет поднять горцев, собрать армию в 3-4 тысячи и отправиться на побережье. Губернатор позвал на помощь. Британские корабли уже подплывают, а люди генерала пройдут по Кейпфирской долине, встретятся с войсками губернатора и зададут жару повстанцам». «Ты хотел дать им денег? Или купить для них ружья и порох?» Дункан расстроенно пожевал усы. «Александр знаком с человеком по имени Данклин. В Вирджинии, у лорда Дансмура, огромный склад пороха. А Данклин, один из его лейтенантов, пообещал достать для нас оружие в обмен на золото». «А золото исчезло». Бриана вздохнула, чувствуя, как по груди сползает струйка пота. «Исчезла», — мрачно кивнул Дункан. «И теперь мне очень интересно, что это за призрак такой, о котором толдычил Джейми?» «Да уж, призрак. Проник незамеченным в людное поместье и потихоньку вывез золото весом в несколько сотен фунтов». На лестнице раздались шаги. Дункан насторожился, но на пороге стоял всего-навсего чернокожий слуга Джош и мял в руке шляпу. «Нам бы пора идти, миссис Бри. Вам свет нужен для работы». «Ах, да, портрет. До кросс-крика езды несколько часов, а уже перевалило за полдень». Бриана глянула на вымазанные зеленой краской пальцы и вспомнила, что волосы у нее скручены в небрежный пучок. Сперва нужно привести себя в порядок. «Иди, девочка». На лице Дункана по-прежнему лежала печать заботы, но ему явно стало легче от того, что он с кем-то поделился. Бриана поцеловала его в лоб и спустилась за Джошем. На сердце было неспокойно, причем не только из-за пропавшего золота и бродящих по округе призраков. «Генерал Макдональд, говорите, если он хотел поднять горцев, значит, первым делом должен был отправиться к ее отцу». Роджер как-то заметил: «Джейми — единственный из всех, кого я знаю, кто наловчился ходить по канату, натянутому между Тори и Вигами. Но если тряхнет, ему придется прыгнуть повыше». Выходит, в Мекленбурге уже тряхнуло, а причиной всему — генерал Макдональд.